На свободные темы, но поближе, так сказать, к месту и времени». «То есть вы меня вербуете», – медленно сказал Март. «В доносчики. Я даже не представляю, с кем имею дело». «Вам понравились наши пациенты?» – спросил Петцер. «Да», – ответил Март, – «понравились». «И что?» «Речь идет об их судьбе, может быть, жизни». «Вы говорите, что не знаете, кто мы», – усмехнулся полицмейстер. «Зато мы хорошо знаем, кто вы, скажем, Леопольд?» «Конечно», – сказал Петцер, – «что из мужика жилы тянуть?» «Вас зовут Морис Николай Троян, вы мутант и живете по документам погибшего брата. Не бойтесь, вы нигде не прокололись и вам ничего не грозит. Все знаем только мы. Во-первых, у нас есть Вильям, сторож Леопольдова заведения. Вот вы чувствуете мутантов?» «Иногда», – сказал Март. Играть больше не было смысла. Карты раскрывались. Изредка, когда накатит. А он постоянно. Причем сам он, кажется, не мутант. Во всяком случае, это у него никак больше не проявляется. Да будь он в гражданской гвардии, вас бы всех давно уже на свете не было. Думаете, почему вас так легко пропустили на территорию? Да. А во-вторых, в документах полиции зафиксировано, что брат живущего ныне Марта Трояна был мутантом. Брат-близнец, заметьте. Он погиб. Да. Сам Март Троян учился в университете на факультете искусствоведения. И вот этот человек, полицмейстер достал из кармана фотографии, которые показывал раньше, и одну из них подал Марту. Этот человек был в то время деканом факультета. А вот этот, он подал другую фотографию, вел персональное дело Марта Трояна в студенческом суде и был, по сути, виновником изгнания его из университета. Морис Троян не мог знать их в лицо, поскольку в это самое время находился в Брюсселе и пытался купить партию оружия для внутреннего фронта. «Это не доказательство», – хрипло сказал Март. «Доказательство», – возразил полицмейстер, – «и вполне достаточное. Но привел я его вам только для того, чтобы дать вам понять, я знаю, кто вы, и все. Никакие разоблачения вам не грозят». «Мы вам не враги», – сказал Петцер. «Не враги», – подтвердил полицмейстер, – «и даже наоборот». «Как вы попали сюда?» – спросил он после паузы. «Случайно. Устал и не мог ехать дальше». «Когда?» «Сейчас скажу точно. 18 дней назад». «Отригас?» «В командировке от ассоциации». «Откуда вы знаете?» «Мэр сказал. Еще до его приезда». «Ну что же, может быть и так. Откуда вы ехали?» «Из Фрайберна». «Это где? Даже не слышал такого». «Это маленький городок, километров 600 на восток». «И что вы там делали?» «Остановился пообедать». «В общем, я ехал домой, в смысле в столицу, из Скрея, где работал. Пока ждал в ресторане заказ, стал от нечего делать рисовать на салфетке. И засветился». «Видел кто-нибудь?» – поинтересовался полицмейстер. «Многие видели, была погоня». «Ну и как?» – спросил Петцер. «Ну как?» «Они погнались на двух машинах, я ведь бывший гонщик, в общем...» Они столкнулись. «Ну, силен!» – восхитился Петцер. Полицмейстер одобрительно покачал головой и усмехнулся. «Вечером уже были здесь?» – спросил он. «Да». 600 километров почти алиби, а, Леопольд?» «В случае чего я вообще могу показать, что он приехал ко мне утром. Мои подтвердят». «В случае чего?» – усмехнулся полицмейстер. «Спрашивать не будут». «Это точно», – сказал Март. Они помолчали. «Насчет Шерхана тогда, правда?» – спросил Март. «Правда», – кивнул полицмейстер. «Или уже появился, или вот-вот появится. И чует мое сердце, что есть у него тут особый интерес. Вы его живьем видели?» «Только в маске». «Осторожен, гад», – вздохнул полицмейстер. «Ну что, время уже. Насчет прощупать Тригаса не забудьте, ладно?» «Вероятно, это пустышка, но все же... Леопольд, ты его проводишь?» «Провожу, ибо был перед ним путь великий, и без провожатого нельзя идти было». «Слушайте», — сказал Март, — «вы меня начисто выпотрошили, можно и мне вопрос задать?» «Задать можно», — отозвался полицмейстер. «Ответим ли?» «Леопольд, это ваше заведение. Что оно из себя представляет?» «Ну, это можно», — сказал полицмейстер. «Вы про путь побежденных слышали?» – спросил Петцер. «Нет, вроде». В общем, вы же знаете, что из нашего благословенного отечества легально и надолго можно выехать только на лечение.